Глава 36. Эмилия. Я бежала так быстро, что мир превратился в размазанные полосы. Или это от моих слез. Грудь разрывала от боли, а пульсирующая мысль «это он» раз за разом проникала каленым железом в сердце, заставляя его кровоточить. С размаху врезавшись во что-то, я по инерции едва не отскочила назад, но ощутила на талии сильные руки и замерла в ужасе. Все накатилось в одночасье. И чудовищный поступок Иллара, который жалил меня больнее, чем я могла предположить, и мои чувства, которых совершенно не понимала, и вся эта убивающая ситуация, в которой меня закрутила злодейка судьба. Рыдая, я кричала и била по груди того, кто удерживал меня в объятиях. Было плевать, кто это, охотник ли, разбойник ли, а может, мой муж, который явился ради моего спасения. Ужасало мое безразличие и полное равнодушие к нему, ведь я любила Хансена, но в этот момент говорила такое, чего он никогда не должен узнать. Свою правду. И врывающиеся слова ранили сердце, ведь я даже самой себе не могла признаться в том, что ощущаю до этого момента, до мига, когда узнала, кто на самом деле проникал в тело Вилайна, когда занимался со мной любовью. Любовью. Зачем Иллар со мной так? Рыдала я, не в силах прервать льющийся поток фраз. Стал первым мужчиной, используя тело другого. Но я ведь люблю Хансена. Пусть муж так и не спал со мной. Люблю. А Иллара? Услышав вопрос, я подавилась плачем и замотала головой. Зажмурилась так, что стало больно веком. Но когда приступ паники чуть отступил, тихо призналась. Тоже люблю. Само понимание сказанного не давало покоя. Ведь я не должна, не могу, не хочу. Хансен мой муж, единственный мужчина в жизни. Вот только при одной этой мысли появлялось внутреннее противоречие. Я приникла мокрой щекой к груди незнакомца и добавила. Я схожу с ума. Это часто случается с теми, кого приворожили. Услышала в ответ и недоуменно моргнула. Если у объекта есть сильные чувства к другому, то любовное зелье может лишить разума. Я подняла голову и, глядя в темные глаза, изумленно ахнула. «Ты!» Осторожно высвободилась и отступила. «Так ты жив! Дымью веснок сбился, разыскивая тебя. Все подумали, что ты погиб во время землетрясения». «Я этого и добивался», — усмехнулся Акрон, которого я раньше обвиняла в том, что сделал Иллар. Пусть лучше меня считают мертвым, чем сделают таким на самом деле. Мне не посчастливилось стать свидетелем того, как наша любимая королева избавляется от ищейки, и убийцы заметили меня. Поэтому я решил отсидеться, а лесной домик, который обнаружил, пришелся как нельзя кстати. «Стой!» — покачала я головой и посмотрела на Акрона так, будто у него выросла вторая пара ушей. «Королева пыталась убить моего мужа?» «Нет, это же Вилайн, на него напал». Тут все встало на свои места, и я медленно осела на землю. Он дракон, значит, и она тоже, а Хансен охотится на них. Вцепившись пальцами в траву, я застонала. Иллар тоже дракон. Я оказалась между молотом и наковальней в самом вихре чужих интриг, опасных игр. Судя по тому, что я сейчас услышал, присел рядом Акрон, королева решила, что вы с Хансеном расставили ловушку и пыталась уничтожить вас обоих. Ведь ты была девственницей, как я понял. «При чем тут это?» Покраснев, возмутилась я. «Один из способов создать истинную связь с драконом», — пожал он плечами. «Не знала?» «Откуда?» — сердито буркнула я. «Изучение драконов не входит в программу целительского курса». И, догадавшись, ахнула. «Так Иллар хотел, чтобы у нас с Вилайном возникла некая магическая связь». «Самая сильная», — кивнула Крон. «Истинная. Она и возникла только не между телами, а между душами. Твоей и Иллара». А я еще удивлялся, почему он крутится рядом с тобой, вытаскивает из ловушек, спасает. «Что?» — отшатнулась я. «Извини», — недовольно скривился он. «Я считал тебя умелой шлюхой, которая крутит мужчинами, и решила проесть высшее общество. Даже предположить не мог, что Хансен приворожил тебя. Но мог бы догадаться, ведь ему было на тебя плевать». «Нет!» — вскочила я. «Он признавался мне в любви и женился. Чтобы ни разу не переспать с тобой?» перебил Акрон и посмотрел на меня из-под лобья. «Даже сейчас в тебе говорит любовное зелье, Эмилия. Пойми, что эти чувства не настоящие, ведь как только появляется истинная связь, все должно меркнуть, а тут странная преданность мужу, который к тебе равнодушен. И неважно, права ли королева, считая все ловушкой. Главное, не дай подохнуть своему дракону. Ты умрешь вместе с ним. Не сможешь жить без своей пары». Сердце пропустило несколько ударов. «Нет, я не боялась умереть. Не так сильно». Как испугалась сейчас за жизнь Иллара, но это чувство будто перекрывалось чем-то, отвлекало. Любовное зелье. Не знаю, поил ли меня сам Хансен или кто-то другой, это неважно. Слова Акрона подтверждались скоротечностью нашего романа. «Разве можно влюбиться за один день? Даже в одну минуту?» Я проиграла в памяти нашу встречу. «Вот Дерритон преследует меня, обвиняя, что я в сговоре с кем-то, а в следующий миг целует так, будто я единственная женщина на свете. А я боюсь его и убегаю, но через несколько минут не желаю оставлять. Что произошло в этот короткий промежуток времени?» И тут перед глазами будто встала бутылка вина и полный бокал. Веселые слова Аделины. «Сегодня день рождения моей любимой матери. Прошу, выпей за ее здоровье». «Сестра Ханса напоила нас, превратив ненависть в любовь. Может, тогда все и случилось? Она считала, что я подходящая пара ее брату, и все эти разговоры Дерритонов, что сыну надо остепениться. Впрочем, какая разница, кто и когда сделал это? Зелье перевернуло мою жизнь. Как же мне быть?» прошептала в отчаянии, разрываясь между противоречивыми чувствами, магической связью и навязанной любовью. «Как понять, где настоящее? Для начала стоит спасти твоего дракона». Акрон встал и протянул руку. «Я помогу». «Добить его?» — отступила я. «Разве ты не упустишь момент отличиться? Ты ведь мечтаешь стать ищейкой и занять место моего мужа». «И поэтому не позволю дракону умереть от его руки», — хищно скривился Акрон. «Помогу вам, чтобы мой соперник не победил». Поколебавшись, я все же повела его к домику. Сердце стучало так, что грозило проломить ребра. Вихрь жгучей обиды на Лара переплетался с обжигающей страстью к кому? «Увы, птичка», — глядя на мечущегося в бреду Иллара, покачал головой Акрон. «Тут уже ничего нельзя сделать». «Не называй меня так», — воскликнула я и, ощущая на щеках обжигающие слезы, посмотрела на умирающего Иллара. Чернота почти полностью покрыла его кожу, растекаясь даже по шее. «Как мне спасти его? Ты знаешь, что сделал Хансен?» «Потому и говорю, что уже не помочь», — вздохнул Акрон. «Именно благодаря этому заклятию люди победили драконов, когда погибли их цветы жизни». «Цветы жизни?» — уцепилась я за слова и взмолилась. «Может, их можно еще найти?» «Нет», — покачал он головой, — «мы здесь бессильны. Он вот-вот умрет, а затем и ты. Я оставлю вас наедине. Прости с ним». Он вздохнул и, посмотрев на меня почти с сочувствием, покинул домик. Я же рухнула на колени, вцепилась в руку Иллара. «Нет, нет, я не могу позволить тебе умереть. Хоть при мысли о том, что ты сделал, желаю этого. Ох, я не знаю, ненавижу тебя или люблю. И тебя ли?» Схожу с ума, не иначе. Сильно зажмурилась, пытаясь прийти в себя, и вскоре огляделась. Если Акрон прав, то жить нам осталось немного. Вновь посмотрела на мужчину в беспамятстве, мечущегося на влажной постели, и решилась. Я должна проверить, убедиться. Медленно наклонилась и, прижавшись губами к его, закрыла глаза. Отдаваясь ощущениям, вспоминала поцелуй, который дарил мне Иллар в теле Вилайна. Когда он жадно впивался в меня, будто проникал к источнику жизни, как никто и никогда. Шептал мне слова, от которых дрожали колени, а внизу живота заворачивалось обжигающее пламя. Только с ним и в эти моменты я ощущала себя живой. Я чувствовала себя истинной. И корила себя за это, считая измены мужу. Человеку, который никогда не желал меня. А может, Аделина ни при чем, и опоил зельем меня он сам, для того, чтобы использовать как наживку. Нет, он не стал бы так поступать. Ведь Хансен неплохой и уж точно не использовал бы другого ради своей выгоды. Вот только мысли о нем больше не казались такими же светлыми, как раньше. Мой мужчина умирал, и я ничем не могла ему помочь. А то, что Иллар, моя истинная любовь, говорил волна горячего пламени, растекающаяся по моим венам, сметающая все сомнения и страхи. Даже временно отступила горечь того, что дракон использовал чужое тело. Возможно, я смогу простить его за это, если он выживет. «Молю», — шептала в его губы, — «живи, борись, я же твоя». «Эми», — сжал он меня в объятиях. Я заметила, как по щеке его скользнула слеза. «Прости меня и прощай, моя маленькая птичка». Дыхание его остановилось. «Нет», — отпрянув, вскрикнула я, схватила за грудки и встряхнула, не думая о том, откуда взялись силы. «Не позволю тебе умереть». Из его кармана выпала засушенная роза, черная, одна из любимых Илларом, лепестками которой он когда-то провел по моей щеке в зимнем саду. Молнией меня пронзила идея. Схватив цветок, я сжала его в ладонях, зажмурилась и взмолилась. «Светлая праматерь, помоги мне!» Вспомнила все уроки Иллара, его слова и советы. Напряглась всем телом, стараясь превратить черную розу в нечто, чего я никогда не видела, чего давно уже не существовало в этом мире. Цветок жизни, дарующий исцеление. Растение, уничтоженное давным-давно. Магию, что помогало драконам выживать в любых условиях. Всхлипывая, я шептала слова, которые, как думала, никогда не скажу этому мужчине. «Люблю тебя», но он не слышал, неподвижно глядел в потолок и не дышал. Дракон был мертв, а я не могла с этим смириться. В груди постепенно разливался смертельный холод, выжигая все посторонние чувства, уничтожая нежность к Хансену, убивая все, что оказалось наносным, ненастоящим. Лишь Иллар, его едва заметная улыбка и полный невысказанный горечи взгляд. Боль пронзила мои ладони, и я вскрикнула. Видимо, шип сухой розы вонзился в кожу, и я невольно разжала руки. Цветок выпал и лег на грудь бездыханного мужчины. Я судорожно втянула в пылающий легкий воздух и, не веря своим глазам, прикоснулась к радужным лепесткам невиданного растения, что источало восхитительный аромат. «Этот запах!» Услышала тихий шепот и едва не разрыдалась от облегчения. «Иллар дышит!» «Я чувствую его!» Посмотрел на меня дракон. «Это цветок жизни!» Не в силах сдержать слез, обняла его. «То, что исцелило тебя!» «Нет!» Вдохнув аромат моих волос, прошептал он. «Так пахнет, моя любимая!» Я кусала дрожащие губы, до сих пор не веря, что мой мужчина ожил, что он дышит, а сердце его бьется. Но теперь даже не сомневалась, кого именно я люблю. Мне не было дела ни до принца, ни до ищейки. Все это растаяло и осело в воспоминаниях недоумением, как я могла перепутать истинные чувства с магическими. Лишь Иллар. «Эми», целуя меня в висок, позвал он. «Вижу, что правда тебе известна. Я не вправе даже просить, но...» «Может быть, когда-нибудь ты сможешь меня простить». В ответ я просто прижалась к его губам, целуя так, что прервалось дыхание. Иллар тут же ответил, проникая в меня языком, исследуя мое небо. Миг, и мы перевернулись. Я ощутила на себе тяжесть мужского тела, его руки на моих бедрах, а также твердое свидетельство его нетерпения. По венам разлился нестерпимый огонь желания. Концентрируясь внизу живота, он вызвал чудовищную пульсацию. Казалось, потрогай Иллар меня между ног, и я в тот же миг взорвусь от удовольствия. Словно этого и желало мое тело. Лишь его ласк, шепота на ухо, будто я больше не принадлежала самой себе. «Моя!» Осыпая страстными поцелуями мою шею, грудь, опускаясь ниже, почти рычал он. «Только моя!» Я извивалась. Под его жаркими ласками ощущала себя так, будто между нами никогда не было барьеров. Словно растворились все проблемы и препятствия. И я стала самой собой. Без сомнений, доверяя своему сердцу, зная, что наша связь истинная, понимая, что ради мужчины, который для меня умер и вернулся к жизни, пойду на все. «Иллар!» — простонала я, выгибаясь ему навстречу, как вдруг дверь распахнулась, и на пороге застыл, обескураженный происходящим, Акрон. После того, как я обрела собственные чувства и освободилась от магических, я перестала бояться истинного вида своего мужчины. Более того, когда Иллар оборачивался в дракона, то сердце мое наполнялось всепоглощающей любовью, притом не моей, его, и я знала, что значу для своей пары. Теперь для меня не были секретом его страхи и надежды. Мы будто превращались в цельный организм, и это невероятное единение невозможно описать словами. Акрон оказался прав. Я ушла бы за своей парой из этой жизни, потому как остаться без Иллара значило бы существовать тенью самой себя. «Люблю тебя». Погладила я морду огромного зверя, с которого только что спустилась, и он шумно фыркнул, обдавая меня теплом своих чувств. Пока он принимал форму человека, я с интересом осматривалась. Полуразрушенный замок и сейчас поражал своим величием. Высокие стены увивали черные розы, которые так часто дарил мне мой дракон. Но теперь я знала, в чем их суть. Мой мужчина все рассказал. Некогда королева уничтожила цветы жизни, и они превратились в пепел, из которого и появились эти растения. Я погладила лепестки и ощутила, как Иллар обнял меня со спины. Он прижался губами к моему затылку, а я резко выдохнула чувство обнаженное мужское тело и сильное желание близости. Развернувшись в объятиях, я привстала на носочки, нежно поцеловала его в щеку. «Здесь прекрасно!» «Стало, когда тут появилась ты», — шепнул он, жарко отвечая на ласку. «Спасибо, что согласилась сбежать со мной, и благодарю, что отказалась от всего, чтобы остаться с изгоем, с чудовищем». «Ты не чудовище!» Возмущенно воскликнула я и кивнула на развалины. «Тот, кто сделал это с тобой, вот настоящее чудовище. А ты прекрасен в любой постаси. Я люблю тебя любым. Птичка моя!» Хрипло прервал меня любимый и повалил на землю. Его нетерпение передалось и мне. С того момента, как Акрон обнаружил нас на той кровати, мы никак не могли уединиться. Казалось, он специально следил за каждым нашим шагом, присутствовал во время разговоров, намеренно не понимал намеков и чего-то ждал. И дождался. И Лар не выдержал и предложил сбежать туда, где нас никто не найдет. А сейчас, прижимая меня к себе, он целовал нежно и страстно, ласкал мое тело, доводил до исступления, заставляя желать большего, желать его в себе, снова и снова принимая доказательства и извинения за прошлые ошибки, возносясь на вершины наслаждения. Раскинув руки, я стонала от удовольствия. Даже с Вилайном мне не было так хорошо. От каждого прикосновения, взгляда, шепота и Лара меня бросало в такой жар, что плавилось тело и сладкое напряжение накапливалось внизу живота. Ощущая приближение разрядки, я цеплялась за упругие стебли растения с розами. Когда дракон рыча излился в меня, я вскрикнула и выгнулась всем телом, возносясь на небеса. Мир будто взорвался миллионом красочных оттенков, оседая разноцветными красками на земле, цветах, развалинах стен некогда прекрасного замка. «Птичка моя!» Низким прерывающимся голосом позвал Иллар. «Посмотри на это!» Я с трудом разлепила глаза и задохнулась от изумления. Розы, что совсем недавно были черными, превращая вид полуразрушенного строения в похоронный, сейчас переливались всеми цветами радуги и будто светились изнутри. Такой же цветок я создала из осушенной розы, и он вырвал моего дракона из лап смерти. Но сейчас их было много, будто кто-то разлил сверху литры гуаши, окрашивая мир в яркие краски жизни, свободы, равенства. Цветы жизни. Иллар посмотрел на меня с таким восторгом, что сердце зашлось в бешеном ритме. «Любовь моя, ты возродила их, спасла от вымирания мою расу». Я обняла его, ощущая внутри себя горячее семя, поправила. «Нашу расу». Я еще не могла сказать точно, но чувствовала, что этот день станет началом новой жизни, маленькой растущей во мне радости, и желала всей душой подарить Иллару наследников, чтобы было ради кого возродить этот замок, чтобы передать нашему ребенку и его, и эти прекрасные цветы, чтобы наша любовь продолжалась в наших потомках. Это и есть истинная связь. Сила любви, что рушит границы и меняет законы. А люди, уверена, что мы наладим отношения, ведь я человек, сердце которого отдано дракону. Я научу других видеть в них не чудовищ и врагов, а союзников. Один дракон разрушил мир, почти уничтожив своих сородичей. Один человек способен исправить это. Раз черные розы обернулись магическими цветами, то и моя любовь способна избавить людей от страха перед могущественными созданиями, драконами. И наши дети будут жить в мире, лишенном навязанных Эдолин убеждений. Я уверена в этом.